которую он иногда пробивал. У меня появилась царапина на правом плече, через десяток секунд на левом бедре, не очень глубокие, но все равно кровоточили. Он просто играл со мной, наслаждаясь тем, что мелкими царапинами отмечается на моем теле. Не знаю, сколько прошло времени, но я начал уставать, а мой противник не снижал темпа. Два раза, допущенная мною маленькая ошибка, привела к двум царапинам. Затягивать поединок – верный проигрыш. Оставался последний, секретный прием, он очень рискованный и сложный в исполнении, но у меня не оставалось другого выхода. Выбросил все из головы, сосредоточился и имитировал ошибку в третий раз, и Стасик повелся. Он попытался нанести режущий удар по бедру, судя по силе нанесения, уже с серьезным травмированием меня. Нанес резкий, покрывающий удар по его клинку и шагнул левой ногой в правую сторону и, развернувшись, ударил левой рукой по кончику носа, рукоплеть. Боль не доли секунд ослепила Стасика, и я полоснул кончиком своего клинка по лбу, нанеся глубокую рану. «Достаточно, господа, я удовлетворен», – прохрипел я. Поручик стоял, левой рукой зажимая нос, из которого текла кровь, и из раны на лбу начинало натекать приличное количество. Повернулся и сделал шаг к месту, где стоял Андрей с моими вещами. «Нет, поручик», – раздался крик подполковника. Успел сделать полоборота и краем глаза увидел кончик клинка Стасика, летящего в мою сторону. Реакция моя сильно притупилась от усталости, и я не успел отклониться. Обжигающая боль пронзила меня на ладонь ниже правой подмышки. Я краткое время почувствовал холод металла, пронзившего мою плоть и скользнувшего по ребрам. Стасик в выпаде пронзил меня насквозь, быстро выдернув клинок, как будто устыдился своего мерзкого поступка. Чувствую, как остатки сил покидают меня. Валюсь на спину и, собрав все, что осталось, левой ногой, со всей дури, бью в наружную область правого колена Стасика. С удовлетворением слышу влажный хруст и вскрик моего противника. Потом мне стало дурно от слабости. Меня поднимают, переворачивают, кто-то пытается наложить повязку. В краткое мгновение вижу Савву, руку полно прибинтуй к ране, и все, ничего четкого, понятного, как калейдоскоп картинок. Единственное, что отчетливо понимаю, как из меня толчками вытекает кровь. Артерию порезал, сука. Спасительная темнота поглотила сознание. Князь Андрей. Сначала бой шел на равных, однако я почувствовал, как тяжело приходится командиру. Он был вынужден сдерживать себя, чтобы не применить подлый прием. Это мешало ему и отнимало внимание, он не мог сосредоточиться. Зато граф был в своей стихии. Он рисовался и наслаждался своим преимуществом. У него были две возможности нанести серьезное ранение, чтобы противник не мог продолжить поединок, но он не воспользовался ими. На исходе пятой минуты командир стал заметно сдавать, и всем стало понятно, что он проигрывает. Многие офицеры симпатизировали графу, ожидая, когда он завершит поединок и накажет неизвестного выскочку, которому волею случая удалось прыгнуть так высоко. Лишь несколько из них с жалостью смотрели, как командир, шаг за шагом, уступает Вержановскому. Подполковник явно был на нашей стороне и с сожалением ждал окончания поединка. Но оказалось, я рано определил Петра Алексеевича в проигравшие. Видел, как он намеренно совершил ошибку в третий раз, провоцируя поручика на завершающий удар, а потом, неожиданно, погасил его клинок резким ударом и с разворотом, шагом вперед, сблизился с противником. Левой рукой нанес хлесткий удар, кончиками пальцев, по носу графа, и когда он растерялся от боли на доли секунд, провел секущий удар кончиком своего клинка по лбу Станислава, оставив глубокую рану, со словами «Достаточно, я удовлетворен», сделал шаг в мою сторону. Граф, понимая, что он проиграл, глупо упустив свой шанс, в отчаянии, потеряв остатки разума, сделал красивый, длинный выпад, пронзил командира. Все замерли, после крика подполковника. Командир не успел отклониться и, падая на спину, извернулся и ударил ногой по правому колену графа. Среди тишины, воцарившей в зале, был слышен хруст сломанной кости и болезненный вскрик поручика. Я кинулся к командиру. Меня опередили Иркин и Савва. Савва разрезал бок бешмета и пытался остановить кровь. Врач, присутствующий на дуэли, не знал, куда кинуться, и по привычке побежал к графу. Петр, кратко пришедший в себя, сказал: «Кровь останови, руку прибинтуй к телу», и впал в небытие. Паша подошел к доктору, который возился с графом, и тихо сказал ему: «Доктор, командиру помоги, кровью истекает». Не помрет твой лях, они живучие. А ты, сука, молись, чтобы командир не помер. Не то из-под земли достану и башку тебе отрежу. И не зыркай на меня, не то и семя твое под нож пущу. Не я, так браты мои сделают, что положено. Уу, племя подлючие. Я все слышал, хотя Паша говорил тихо. Доктор, ошалев от такой вежливой просьбы Паши, подошел к нам. Быстро осмотрев рану Петра Алексеевича, определил. Надо срочно его в полковой госпиталь. Нужно остановить кровотечение, задета артерия. Появились солдаты с носилками. Доктор приказал первым погрузить командира и нести в полковой госпиталь, благо он был рядом, потом поручика. Офицеры, наблюдавшие за всем, брезгливо смотрели на графа. Никто ничего не говорил, всем было понятно, что графу не служить в полку. В госпитале дежурный доктор с прибывшим коллегой быстро переоделись и ушли в операционную. Я с бойцами сидел в коридоре и ждали результата операции. К нам подошел подполковник, наблюдавший за транспортировкой графа. Андрей Владимирович, я не могу понять и объяснить поступок графа. Вы не знаете причину такой неприязни его к Исаулу? Ну, не могу быть нанесены такие оскорбительные высказывания без веской на то причины. Не знаю, господин подполковник. Они вообще не знакомы и не виделись ранее. Ради бога, князь, не подумайте, что я распускаю сплетни, но не могла ли графиня Васильева стать причиной такой выходки графа? А при чем здесь она? Ну, князь, все знают, что граф Вержановский влюблен в графиню Екатерину и вот уже год добивается ее расположения, а тут разговоры о романе графини и Исаула, который гостит у вас. Не сомневаюсь, что скоро будет доложено императору и нам достанется всем, особенно мне, как старшему офицеру, не предотвратившему дуэль. Но это мелочь по сравнению со стыдом, который я испытываю после поступка, совершенного графом, и не я один. Тяжело вздохнул подполковник. Вышли доктора уже без халатов. Успокойтесь, господа, все хорошо. Кровотечение остановили, рану зашили. Единственно плохо, потерял очень много крови. Не надо расстраиваться, со временем все восстановится. Вот у графа дела обстоят намного хуже. Множественный перелом. Даже если все восстановится, он будет сильно хромать. Да-с, господа, казачий офицер останется у нас, под наблюдением. Сколько определить не могу, видно будет по его состоянию. Ну все, бойцы, опасность миновала, поехали домой. Нет, княже, ты извиняй, но мы останемся покуда. Ну его, на авось оставлять, лучше мы присмотрим. Ты, Саня, давай с князем, сказал Савва. А чего, я останусь с вами, встрепенулся Саня. Да чего, всей толпой толкаться, довольно нас троих. Аслан, ты тоже поезжай. Нет, я останусь, решительно заявил он. Ладно, будь по-твоему. Господин доктор, можно организовать ночлег и питание казакам? Я оплачу все расходы. Да, конечно, но только предупредите их, чтобы не нарушали распорядок. Собрались и поехали домой. Я, переодевшись, поехал к батюшке. Он, увидев меня с озабоченным лицом, встревожился. Что случилось, Андрей? Подробно рассказал ему о случившемся. Он выслушал меня и, подумав, решил: надо ехать к графу Васильеву. Граф удивился нашему позднему визиту. Дмитрий Борисович, случилась неприятность с Петром Алексеевичем. Пройдемте в кабинет. Мы расселись в кабинете, и папа попросил меня рассказать все подробно. Граф молча выслушал меня, не перебивая. Долго молчал, сосредоточенно смотря на пылавший огонь в камине, потирая переносицу. Да, молодые люди, угораздило вас. Можно было отложить дуэль на несколько дней, да чего теперь огонь тушить, когда все сгорело. Да, граф Вержановский просил у меня руки Катерины, совсем недавно. Я отказал ему, так как Катерина даже слышать о нем не хочет. Петр сильно ранен, доктор сказал, что много крови потерял, а в остальном все неплохо. Оставили его в полковом госпитале, вместе с Вержановским. Не переживайте, Дмитрий Борисович, с Петром остались его казаки, вчетвером, дежурят у его палаты. Граф еще долго передвигаться самостоятельно не сможет. Командир ему серьезно ногу поломал в колене. Так, теперь самое важное, оградить Петра от гнева императора, или хотя бы смягчить его. Граф, своим крайне глупым поступком, просто защитил Петра. Поединок не планировался со смертельным исходом, Андрей, нет, граф. Поэтому командир повернулся спиной, когда нанес рану в лоб. Ну что ж, император, конечно, будет сердиться, но уже не так сильно. Андрей, необходимо немедленно сообщить Александру и Павлу о происшедшей дуэли и самое главное, рассказать о поступке графа Вержановского, очень подробно и красочно. Ну, а мы, Владимир Николаевич, будем выяснять, кто затеял эти игрища с Петром. Зимний дворец, кабинет императора, 17:00. Потрудитесь объяснить мне, господин подполковник, как вы допустили дуэль, прекрасно зная о моем приказе, запрещающем подобные непотребства, да еще в гвардейском полку. Почти кричал Николай. Александр стоял у окна, не вмешиваясь в разговор. Подполковник Рощин с бледным лицом преданно смотрел на императора, стараясь проскочить гнев самодержца под маской недалекого служаки. «Вы понимаете, что я могу отчислить вас из гвардии с позором и вообще из армии?» Рощин, осознав, что падать ниже некуда, изменился в лице. «Ваше императорское величество, вы вольны поступить так, как посчитаете нужным. Но хочу сказать вам, что происходит в жизни случай, когда офицер не может поступить иначе, как участвовать в дуэли, чтобы защитить свою честь, ибо отказавшись от нее, он потеряет все, чем обязан дорожить офицер. Исаул Иванов поступил, как настоящий офицер, у него не было другого выхода, в отличие от графа Вержановского, поступок которого опозорил весь полк. Это единственное обстоятельство, заставляющее меня стыдиться того, что я служил с этим человеком в одном полку. Все обстоятельства случившейся дуэли подробно изложены в рапорте и засвидетельствованы офицерами полка. «Можете быть свободным, подполковник», — сказал немного остывший Николай. Александр прекрасно знал все, в мельчайших подробностях, о произошедшей дуэли от князя Андрея Долгорукова. Также он узнал о том, что Исаула обвинят в отстранении графа Оливского и барона Ростина из окружения Александра, чему он немало удивился. Исаул заигрался, не понимая, куда он лезет по своей простоте и неразумности. «Нет, ваше величество, Исаул и в мыслях не держал о каких-либо дворцовых интригах. Наоборот, он еще 2 дня тому назад хотел отбыть на Кавказ. Князь Андрей уговорил его остаться на день рождения Натальи, 3 марта. Судя по его высказываниям, он никоим образом не помышляет жить в Петербурге. Жаль, я надеялся, что он останется у тебя в окружении», — вздохнул Николай. «Я предлагал ему, папа, он категорическим образом отказывается. Мне он очень понравился. Есть что-то в нем такое, что располагает к нему. Хочется иметь его в друзьях, а не врагах». Глава 27. Очнулся я под самое утро. Сразу понял, нахожусь в госпитальной палате. Слабость была такова, что не было желания шевелиться, но естественные желания организма настойчиво требовали выхода. Попытался сесть, но не получилось. «Эй, кто живой? Никак пришли в себя, ваше благородие?» — приподнял голову дежурный санитар, дремавший за столом. Небольшой огарок свечи еле освещал палату. Запалив лампу, санитар подошел к кровати. «Это мы сейчас, ваше благородие», — догадался он по моему лицу. Аккуратно подхватив подмышки, помог справить нужду. Во время движения ощутил тянущую, пульсирующую боль в правом боку. Ощупал тугую повязку. «Зашили уже», — с досадой подумал я. Дверь в палату отворилась, заглянул Савва. Очнулся командир, быстро подошел и, отстранив санитара, помог мне прилечь. Санитар отошел, с опаской поглядывая на него. «Что, да как, докладывай. 4 нас тут, со вчерашнего дня в соседней комнате. По 4 часа дежурим у входа. Зачем? На всякий случай, кто знает, как обернется все. Поручик тоже тут и недалече, мало ли. Он что ходит?» — удивился я. «Куда, там, вчера к нему Даус какой-то приходил, в золоченых шнурах весь, на докторов покрикивал. Неужели граф Оливский?» — подумал я. «Вас не трогал?» — «Да не, поглядел только и ушел. Нас тут и никто не трогает, комнату рядом дали, кормит, и мы никого не трогаем», — усмехнулся Савва. «Скорая помощь при вас?» — «Так, у Аслана, он ее постоянно таскает. Сейчас отдохну немного, раной займешься». «Так доктор сказал, что все сделал». Савва не понял моих планов. «Рана моя, что хочу, то с ней и делаю». Поморщился я, когда бок отозвался болью на мое неловкое движение. «Через 2 часа поднимешь меня, выполнять урядник». Савва не стал задавать глупых вопросов. В 9 утра Савва с Эркиным пришли с сумкой скорой помощи. Санитар, заподозрив что-то, незаметно исчез, и минут через 5 в комнату ворвался молодой доктор в халате. «Господин Исаул, что вы собираетесь делать? Как вас зовут, доктор?» «Полковой доктор Спиридон Евлампиевич Могильный, губернский секретарь». Хотел пройтись по поводу имени и фамилии, но сдержался. «Хочу осмотреть свою рану и кое-что исправить». «То есть как исправить? Вы, что доктор? Позвольте поинтересоваться, ехидно и с сарказмом поддел меня Могильный. В палату вошел еще один эскулап. «Что у вас, Спиридон Евлампиевич?» «Да вот, Иван Петрович, Исаул собрался провести осмотр раны. Старший полковой доктор, Гингельц Иван Петрович. Так что вас не устраивает, господин Исаул?» Немец уставился на меня с холодным любопытством. Его выговор выдавал лазгзейское происхождение, а очки в стальной оправе блестели в свете масляной лампы. «Вот уж действительно, куда ни плюнь, попадешь в немца», мелькнуло у меня в голове. «Иван Петрович, позвольте мне осмотреть рану и провести некоторые процедуры», твердо сказал я. Интерес Гингельца плавно перерос в удивление. Он стоял и смотрел на меня, постукивая какой-то серебристой фигней по ладони. «Вы сведущи в медицине, в очень ограниченном объеме. Только то, что связано с боевыми ранами». На его выбритых щеках дрогнула тень. Такого от казачьего офицера он явно не ожидал. «Хорошо, я проведу процедуру под вашим руководством. Вас устроит такой вариант?» «Вполне. Приступим, господа». Санитары подхватили меня под мышки, и я почувствовал, как едкий запах карболки ударил в нос. Меня понесли в перевязочную, где на столе уже блестели инструменты, скальпели, пинцеты, кривые иглы, пузырьки с какими-то жидкостями и свернутые бинты. С меня сняли повязку, и я увидел обтекший бок с плотно зашитыми входными и выходными ранами. «Вы, что, господин доктор, не будете мыть руки перед процедурой? Они у меня чистые. Я прошу вас, достаньте из сумки меньшей бутыли и помойте руки жидкостью из него, только аккуратно и экономно». «Что это?» Он принюхался. «Хлебное вино, хорошие очистки. Теперь снимите швы с раны, со стороны спины». Я поморщился, когда он выдергивал подрезанную нить. «Расширьте рану, чтобы вытекла скопившаяся жидкость. Можете слегка надавить вокруг, чтобы улучшить отток». Я шипел и морщился от боли, началось воспаление. «Возьмите серебряную трубу с поршнем, наберите через носик жидкости с другого бутыля и под медленным давлением промойте рану в глубине». Из раны вылились сгустки свернувшейся крови и мутной жидкости красного цвета. «Промойте еще раз, вставите полоску ткани и не туго перевяжите. Сегодня и завтра перевязка два раза в день, потом, если заживление пойдет нормально, можно один раз». «Все, господа доктора, спасибо за содействие, пойду потихоньку». Бойцы подхватили меня с двух сторон и повели в палату. Вечером следующего дня в палату явилась делегация из трех человек, во главе с подполковником Рощиным. Они торжественно встали перед моей кроватью по стойке смирно, держа кивера в правой руке. «Господин Исаул, по поручению офицерского собрания Преображенского полка мы уполномочены принести вам официальное извинение за недостойный поступок нашего бывшего сослуживца, графа Вержановского, за недостойное поведение, в определенных обстоятельствах, несовместимое с высоким званием русского офицера и бросившего тень на честь всего полка. Он исключен из офицерского собрания. Офицерам полка настоятельно рекомендовано прекратить всякое общение с исключенным. Вы принимаете извинения?» Я тяжело поднялся с постели и попытался выпрямиться, выпячивая свою несостоятельность из-за раны. «Да, господа офицеры, я вполне удовлетворен. Благодарю вас, что поставили меня в известность». Мой голос прозвучал излишне сухо, но господа офицеры отнеслись с пониманием. Мы расстались довольные друг другом. Чуть позже заскочил Андрей, он был дежурным по батальону. «Привет, командир. Буря вроде миновала. Графа указом императора уволили со службы без права ношения мундира, офицерских знаков различия, пенсионного права и запрет населения в столицах. При первой возможности рекомендовано покинуть Петербург. По тебе вопрос пока повис, но граф Васильев сказал, последствия, конечно, будут, но не столь радикальные. Тебе по выздоровлению не стоит задерживаться в Петербурге. Он запретил всем заинтересованным лицам посещать тебя. Граф с позором изгнан из гвардии, и ему настоятельно рекомендовано покинуть Петербург. Счастливому Рощину объявлено 5 суток домашнего ареста и неудовольствия его императорского величества. Он опасался больших неприятностей. Наталья просила поблагодарить за подарок. Когда поправишься, она поцелует тебя. В данный момент у нее трагедия. Батюшка отказал графу Михаилу Киселеву. Он просил руки Натальи на следующий день после дня рождения. Котя до сих пор успокаивает ее. И батюшка, и матушка непреклонны. А отчего такое неприятие? Задал я наивный вопрос. Киселевы в таких долгах, что Михаила в скором времени переведут из гвардии в армию. Родители опасаются за приданное Наталье. Правильно делают, любовь понятие эфемерное, а кушать хочется всегда. Хотел просить разрешения у доктора перевести тебя к себе, так Иван Петрович на дыбы встал. Ты чем его обидел? Он говорит, что ты будешь находиться в госпитале столько, сколько решит он. Наверное, я ему понравился, как раненый с боевой раной, а не с соплями или поносом. Анечка в дворец. Резиденция цесаревича Александра. Александр и Мария Александровна сидели в малой гостиной. Вошел новый адъютант Александра, поручик его императорского высочества, великого князя Михаила, гвардейского уланского полка, Раевский Дмитрий Семенович, из мелкопоместных дворян Рязанской губернии. Ваше высочество, баронесса фон Палин, просит принять. Проси, поморщился цесаревич. В гостиную буквально ворвалась красивая, молодая женщина 35 лет и всхлипывая кинулась к Александру. Ваше императорское высочество, прошу вашей милости и заступничества перед его императорским величеством. За что наказан наш мальчик? Доктора говорят, он останется пожизненным инвалидом. Этот варвар искалечил его и еще ко всему, Владислава с позором изгнали из гвардии, ему запретили находиться в Петербурге. За что, ваше императорское высочество? Молю вас о заступничестве, нет человека более преданного вашему высочеству, чем граф Владислав. Баронесса, мы с прискорбием внемлим вашим словам о несчастной участи графа Владислава, однако позвольте напомнить вам, что законы чести так же неумолимы, как и законы империи. Граф вступил в противозаконную дуэль и был наказан его императорским величеством, сие есть не произвол, но справедливость. Его императорское величество не может потворствовать беззаконию. Вы правы, граф Владислав был нам предан. Но разве преданность оправдывает бесчестие? Мы не в силах отменить высочайшую волю. Но если состояние здоровья графа столь плачевно, мы можем ходатайствовать о смягчении его наказания, не будучи в твердой уверенности выполнения обещанного. Лицо баронессы исказило гримаса злобы. Почему не последовало справедливое наказание этого казака? Она будто выплюнула это слово. Почему пострадал только наш Владислав? Поверьте, его императорское величество непременно воздаст по справедливости всем, кто нарушил его высочайший указ о запрете дуэлей. Прощайте, баронесса. Баронесса совершила положенные реверансы, сверкнув злобным взглядом, вышла из гостиной. Шляхта возбудилась до крайности, не хватало каких-нибудь неприятностей. С досадой подумал Александр. Переговорив с князем Андреем и выслушав подробный рассказ всех обстоятельств предшествующих дуэли, он отправился в Зимний дворец и обстоятельно переговорил с отцом. Узнав о дуэли, император пришел в крайнюю степень раздражения. Выслушав подробный рассказ Александра, он надолго задумался. Потом, приняв какое-то решение, попросил его держаться в стороне от этой неприятной истории. После очередной перевязки, узрев бурный процесс заживления, Иван Петрович Гингельц изрек: «Теперь, Петр Алексеевич, я требую объяснений по поводу всего, что вы творите в нашем госпитале. Откуда у вас столь глубокие и, скажем так, оригинальные методы лечения? И что рассказывать ему, что вас интересует? Начнем с мытья рук. Все мои знания почерпнуты у отставного унтера, проживающего в нашем семействе. Он всегда перед едой или проведением как-либо мероприятий мыл руки и приговаривал: «Вода, вода, унеси всю нечисть», а перед лекарскими процедурами обязательно еще мыл хлебным вином, говоря: «Винный дух, прибери всю нечисть». А что за раствор, которым вы промываете рану? Слабый соляный раствор, 2 золотника соли на стакан кипяченой воды. Им хорошо промывать любые телесные раны. А зачем вы распустили входную рану? Вы зашили и перекрыли выход раневой жидкости, которая начала гнить в ране, далее Антонов огонь и мучительная смерть. Я же открыл выход, находясь в лежачем положении, способствую выходу жидкого содержимого раны, полоска ткани внутри раны и рыхлая повязка, смоченные соляным раствором, вытягивают содержимое раны. И вы хотите сказать, что это знал какой-то отставной юнтер? Основа его, я лишь собрал дополнительные сведения, обобщил и свел воедино. Не могу поверить в это. А заговоры на воду и хлебное вино, да меня засмеют коллеги. Спиридон Евлампиевич, присутствующий при нашей беседе, молча строчил в тетради: «Иван Петрович, если для выздоровления раненого надо танцевать с бубном, буду танцевать, лишь бы помогло. Я убедился, что заговоры на воду и на крепкое хлебное вино помогают. Я заговариваю, молча, чтобы не выглядеть идиотом среди образованных и просвещенных людей, но я приучил моих казаков мыть руки, особенно перед едой». «Да, я заметил это», – рассеянно проговорил Гингельц. «На 7-й день были сняты швы, и я был отпущен Гингельцем с условием,